Ане стало весело. Ей стало так весело от того, что кто-то незнакомый приклеил на конверт такую славную марку. Может быть, он специально ее выбрал в магазине? Аня медленно и аккуратно оторвала самый краешек конверта и осторожно вынула из него сложенный пополам тетрадный листок. Она захотела прочитать его сразу, немедленно, но сначала вымыла оставшуюся после себя посуду и только тогда взялась за письмо. Здравствуйте, Аня. Это пишет вам Борис Дубов, ученик 6 класса 628 школы. Извините, пожалуйста, что я вам пишу письмо, хотя мы с вами совсем не знакомы. Мне вообще ужасно стыдно вам писать письмо. Мне кажется, вы будете смеяться над таким дурацким письмом. Аня, если вам будет смешно или неприятно его читать, то выкиньте его на помойку. Я не обижусь. Аня, 2 недели тому назад я впервые увидел фотографию в журнале «Пионер» у моего папы на работе, где также работает ваша мама, Залетаева Ирина Васильевна. Мне очень понравилась ваша фотография. Когда я на нее смотрю, мне кажется, что вы очень хороший человек. У вас лицо такое серьезное и такое умное. Я теперь про вас часто думаю. Мне кажется, что вы должны здорово играть в шахматы. И, наверное, вы книжки читаете самые интересные и самые важные на свете. И, наверное, вы лучше всех катаетесь на коньках. Я все думаю, как было бы хорошо с вами подружиться. Мы бы тогда могли вместе играть в шахматы и ходить на каток. Но только я думаю, что вы не захотите со мной дружить. У вас, наверное, и так много друзей. Но если вы захотите со мной дружить, то я буду очень рад. Я вам тогда подарю все свои лучшие марки. У меня, знаете, сколько марок? 3 альбома. Если захотите, я вам их все подарю. Только там есть не очень хорошие. А еще у нас дома много книг. У нас папа их собирает. Если вам захочется, то можете приходить к нам и их смотреть. У нас очень красивые книги. И стихов у нас много есть. Вы, наверное, стихи тоже любите. Аня, вы, конечно, знаете, что скоро у наших родителей на работе будет детский концерт. Вы, наверное, придете. Если вы придете, я вас сразу увижу. И я тогда к вам подойду и скажу: «Здравствуйте, Аня. А если вы не захотите со мной разговаривать, то можете просто отвернуться или уйти. И я тогда сразу пойму, что вы со мной дружить не хотите. Желаю вам всего хорошего. Уважающий вас Борис Дубов». Аня взволнована. Итак, 12 декабря в 14 часов 35 минут по московскому времени в жизни ученицы 5 А класса 512 Московской средней школы Ани Залетаевой произошло важное и глубоко взволновавшее ее событие. Она получила письмо. Письмо это было необычное. Оно было не из Харькова от дяди Шуры, родного брата Аниной мамы, и не из деревни Малые Выселки, где жила Анина бабушка, и где у Ани была подруга Зина Зуева. Нет, нет, это было письмо от совершенно незнакомого Ани человека, да еще от мальчика, да еще от шестиклассника. И писал этот мальчик не просто какую-нибудь там ерунду, а предлагал Ане свою дружбу. Да, такое в жизни случается нечасто. Во всяком случае, ни с нами, ни с нашими знакомыми такого не случалось. И неудивительно поэтому, что Аня разволновалась не на шутку. Пока Аня читала письмо, щеки ее краснели все сильнее. Буквы и слова так и прыгали перед глазами, и то и дело расплывались в туманные пятна. Сначала, честно говоря, она даже не совсем понимала, о чем идет речь. Потом ей стало казаться, что это какая-то ошибка, что это письмо не может быть адресовано ей. Но когда, наконец, она прочла письмо до конца, сомнений у нее больше не оставалось. Это прекрасное, замечательное письмо было адресовано ей и только ей. И писал его Борис Дубов, ученик 6 класса 628 школы. Аня с трудом перевела дух. Сердце ее колотилось так, что готово было, как говорится, выпрыгнуть из груди. Нет, нет, мы уверены, что Аня Залетаева не была классной доской. Гвоздевые собаки назаблуждались. Ах, в Аниной груди билось горячее сердце. Иначе она не обрадовалась бы так письму Бори Дубова. Иначе не перечитывала бы его 40 раз подряд. Иначе не кружилась бы с ним по комнате под вальс Грибоедова, который в это время передавали по радио. Нет, Аня Залетаева не была классной доской. Боря Дубов. Боря Дубов. Какое хорошее имя. Нельзя сказать, чтобы имя Бори Дубова было для Ани совершенно незнакомо. Однажды, придя к маме на работу, она мельком видела Борю Дубова. На Боре была зеленая клетчатая ковбойка и синие джинсы. Он стоял в очереди в институтской столовой и что-то увлеченно рассказывал высокому мужчине в сером костюме и голубой рубашке, своему отцу Борису Борисовичу Дубову, о котором Аня много раз слышала от мамы. Из репродуктора неслись нежные звуки вальса, и Аня с письмом в руках и бьющимся от радости сердцем кружилась по комнате. Ах, ей было ужасно весело. Но поскольку, и мы должны честно в этом признаться, Аня не очень-то хорошо танцевала, скажем прямо, совсем плохо, то она скоро довольно сильно ударилась об угол стола и остановилась, потирая ушибленное место. Однако радость ее была так велика, что ничуть не померкла из-за этого маленького непредвиденного обстоятельства, и она собралась было сплясать еще что-нибудь, теперь уже под вальс из «Лебединого озера». Но вдруг спохватилась, как бы не пришла раньше времени с работы мама, и как бы не увидела у нее в руках письмо от Бори Дубова. Ей вовсе не хотелось, чтобы мама видела это письмо, и поэтому она аккуратно засунула его обратно в конверт, положила конверт в школьный дневник и спрятала этот дневник в портфель. Потом уберу подальше. После этого Аня разложила на столе учебники и стала готовить уроки. Неожиданное решение. Но на этот раз уроки не давались Ане Залетаевой. Битый час просидела она над учебником русского языка. Она почему-то никак не могла взять в толк, о чем говорится в учебнике. Имена существительные, читала она, бывают собственные и нарицательные. И это, казалось бы, очень просто. Но подумаешь, имена существительные, бывают собственные и нарицательные.

Осторожно бочком Аня прошла в узенький проход. Она всегда боялась, что ее прихлопнет той штукой, которая выскакивает из турникета. Она села в поезд и поехала с пересадками до станции Электрозаводская, где на тихой маленькой улице помещалось пятиэтажное здание научно-исследовательского института мясной и молочной промышленности. Надо будет попросить у мамы шахматы. Надо поскорее научиться. Ой, а кто же меня научит? Придется записаться в шахматный кружок. Нет, там, наверное, очень долго. Надо самой побыстрее. Это, я думаю, не очень трудно. Куплю самоучителя, быстренько научусь. Ой, а как же быть с коньками? Аня вспоминала, что могла научиться играть в шахматы еще летом, в пионерском лагере, и ругала себя, что не сделала этого. Кататься на коньках она, правда, умела, но с грехом пополам. Она не любила ходить на каток. Ей не нравилось, что там все толкаются, и она всегда боялась упасть и больно удариться. Но сейчас она решила во что бы то ни стало научиться кататься на коньках не хуже Агафонова. И для этого ходить на каток каждый день, начиная с завтрашнего вечера. Сделать это было нетрудно. Каток был в соседнем дворе. Аня сидела в метро и старательно подсчитывала, сколько дней остается до концерта. Оставалось 18 дней. Надо было решить еще один вопрос. Любит ли она стихи? Вот этого она не знала. Да, конечно, она любила стихи, которые они учили. Например, «Крестьянские дети» Некрасова из поэмы «Кому на Руси жить хорошо» или «Русь Кольцова». Но любит ли она другие какие-нибудь стихи? Она не знала, потому что никогда их не читала. Надо будет взять в библиотеке. Но какие именно надо взять в библиотеке стихи, Аня тоже не знала. Боря не написал, какие стихи он имеет в виду. На всякий случай возьму побольше всяких. Оставались только марки. Ну, марки это она любила. У нее у самой было собрано штук 25 марок. Они все были совершенно новенькие, неиспользованные, и Аня ими очень гордилась. А дорога все не кончалась. Аня сделала две пересадки, и ей еще надо было проехать целых 3 остановки. Время тянулось бесконечно. Но вот, наконец, поезд подъехал к станции Электрозаводская. Аня первой выскочила из раскрывшихся дверей. Не помня себя, она добежала до здания института и остановилась только в раздевалке. В гардеробе сидела пожилая гардеробщица в меховой черной безрукавке поверх голубого линялого халата. «Ты к кому, девочка?» «Я к маме». По институту ходили люди. Бегали озабоченные женщины с папками, торопливо продвигались мужчины с толстыми портфелями. Какая-то старушка несла термос. Она посмотрела на Аню лукаво. Научно-исследовательский институт мясо-молочной промышленности был очень уютный. Всюду были длинные желтые коридоры. Их стены украшали красивые противопожарные плакаты. В коридорах было много комнат, которые то и дело открывались и закрывались. Из них выходили люди и удивленно оглядывали Аню с ног до головы. Аня поднялась на 3-й этаж и направилась в дальний конец коридора, в институтскую столовую. Встреча в институтской столовой. Вдруг Аня услышала за спиной полнозвучный женский голос и вздрогнула от неожиданности. «Анюта, ты ли это? Что ты здесь делаешь?» Аня обернулась. Перед ней, сияя махеровой оранжевой кофточкой, крутыми желтыми кудрями и черными лакированными туфлями, стояла мамина подруга, тетя Тамара Никитина. Вокруг ее тяжеловатой фигуры распространялось теплое облако духов. «Анюточка, как ты выросла! Как похорошела! Какие у тебя чудные сапожки! Где мама их достала? Надо бы и мне своей Нинке такие купить!» Тетя Тамара изо всех сил обнимала и тормошила Аню. Запах ее духов щипал Ане глаза. «Постой-ка, да ведь Ирина, кажется, и понятия не имеет, что ты здесь!» «Я только что ее видела. Ты, наверное, ее ищешь? Пойдем же скорее к ней!» И она потащила слегка упирающуюся Аню по коридору. Вскоре младший научный сотрудник научно-исследовательского института Залетаева Ирина Васильевна была немало удивлена, увидев так неожиданно перед собой свою дочь. Анюта, в чем дело? Почему ты здесь? Понимаешь, мамочка, я... Мне... Ну, я соскучилась. Вот и приехала. Но кто тебе разрешил ехать одной в такую даль? Аня не ответила. Ей никто не разрешал ехать. Уроки ты, по крайней мере, сделала? Да. Вокруг стояли и глядели на Аню мамины сотрудники, и она не решалась признаться в том, что не сделала еще уроки. Ах, Ирина Васильевна, какая у вас дочь умница, не то что мой балбес. Он, по-моему, вообще уроков не делает. И моя посидит кое-как минут 15 и на улицу. Никакого слада с ней. Да, вам, товарищ Залетаева, позавидовать можно. Ирина Васильевна осталась, видимо, довольна такими приятными словами своих сотрудниц, и поэтому она взглянула на Аню уже не так строго. Ты пообедала? Пообедала. Только я очень пить хочу, мамочка. Она пить хочет. Молодая, набегалась. Ирина Васильевна, между прочим, у нас в буфете лимонад есть. Ну, пойдем, я угощу тебя лимонадом. Но в следующий раз, пожалуйста, так не поступай. Предупреждай меня, по крайней мере. И мама с дочерью отправились на третий этаж в институтскую столовую. В столовой было уже совсем мало народу. Обеденный перерыв кончился. Две женщины в грязноватых белых передниках мыли в тазу тарелки и стаканы. Одна вытирала тряпкой зеленые и красные столики, а буфетчица поправляла в витрине покосившуюся плитку шоколада Аленка. Было тихо и пахло не очень вкусной едой. Мать и дочь Залетаевы взяли в буфете бутылку теплого лимонада и сели его пить. И тут, вы не поверите, отворилась дверь столовой, и в нее вошли высокий подтянутый мужчина в темном сером костюме и мальчик в ковбойке. Но на этот раз не в зеленой, а в синей с коричневым. Аню бросила в жар. Да-да, это были Борис Борисович Дубов и его сын Боря Дубов, ученик 6 класса 628 средней школы. Войдя в столовую, оба остановились и как будто бы растерялись. Оживленный разговор между ними почему-то мигом прекратился, и даже казалось, что они тут же забыли об этом разговоре. Выражение их лиц переменилось. Смеющееся лицо мужчины вдруг стало растерянным и несколько даже ошарашенным, а веселое и беззаботное лицо мальчика приняло суровый и даже вызывающий вид. Дубовы смотрели на Залетаевых. Залетаевы смотрели на Дубовых. Впрочем, это было не совсем так. Не все Дубовы смотрели на Залетаевых, и не все Залетаевы смотрели на Дубовых. Аня смотрела в стакан надо. И смотрела она в него с таким пристальным интересом, как будто там плавала золотая рыбка. А внимание Бори было приковано к большому шоколадному набору, красовавшемуся на самом видном месте буфетной стойки. Наверное, Боря очень любил шоколадные наборы. Борис Борисович Дубов смотрел на Ирину Васильевну Залетаеву, а Ирина Васильевна Залетаева смотрела на Бориса Борисовича Дубова. Лицо Бориса Борисовича снова приняло из растерянного прежнее приветливое выражение. Он слегка наклонил голову. «Добрый день, Ирина Васильевна!» Светлые, проницательные глаза Бориса Борисовича скользнули с лица Аниной мамы и остановились на Ане, разглядывая ее внимательно и не без некоторой скрытой где-то очень глубоко и оттого еле заметной лукавой усмешки. Лицо Аниной мамы светилось приятной и любезной улыбкой. «Здравствуйте, Борис Борисович! Мы вот тут лимонад пьем. Присоединяйтесь!» «Спасибо, Ирина Васильевна». При этом Дубов-старший очень быстро и внимательно взглянул на своего сына, который с неприступным и гордым видом оглядывал теперь в витрине банку баклажанной икры. «Ну как, Борис Борисович, составим компанию?» Мальчику ничего не оставалось, как кивнуть. Впрочем, банка баклажанной икры по-прежнему его очень занимала. Наверное, он и к баклажанной икре был неравнодушен. А мы вот тут с дочкой... Представляете, явилась вдруг моя красавица прямо как снег на голову. Я даже испугалась. Ведь мы на другом конце города живем. При этих словах Борис Борисович опять как бы невзначай взглянул на сына, а сын его нахмурился и как-то странно дернул головой. А она, видите ли, соскучилась. И Анина мама, в знак того, что она больше не сердится, кокетливо дернула Аню за косичку. Тут Аня тоже нахмурилась и тоже, как Боря, дернула головой. А вашу дочь, кажется, зовут Аня? Да, Анечка. Я назвала ее так в честь бабушки. Анюта, почему ты молчишь? Ты ведешь себя неприлично. Поздоровайся с Борисом Борисовичем. Здравствуйте. Здравствуйте. А теперь разрешите, Ирина Васильевна, познакомить вас и вашу дочь с моим сыном. Дубов-старший опять быстро и даже с некоторой тревогой посмотрел на сына, у которого вдруг ни с того ни с сего так покраснели уши, что, казалось, поднеси к ним спичку, и они вспыхнут, как бенгальские огни. О, да, конечно. У вас такой милый сын, совсем большой. Анюта, ну, познакомься же. Ну, протяни мальчику руку. А ну что с тобой? Отчаянным усилием воли Аня оторвала взгляд от стакана и переместила его куда-то в середину груди Бори Дубова, где был приколот значок с портретом Гагарина. Протянутая рука ее была холодна, как лед. Как во сне, она ощутила слабое теплое пожатие и с большим трудом вернула руку в прежнее положение, то есть согнула ее в локте и положила на колени, на школьный черный фартук. Боре, по-видимому, все это было безразлично. Только банка баклажанной икры продолжала занимать его внимание. И пока его отец о чем-то разговаривал с матерью Ани, а Аня сидела как гипсовая статуя в парке культуры и отдыха, изображающая школьницу с книгой на коленях, Боря не сводил глаз с этой самой банки. Видимо, он просто обожал баклажанную икру. От лимонада и Боря и Аня дружно отказались. Ну вот, и познакомились. Ну что ж, пора работать. Мы засиделись. И все четверо стали подниматься. Причем Боря уронил стул. А потом все направились по ковровой дорожке вон из научно-исследовательской столовой. Первыми шли Борис Борисович Дубов и Анина мама. А за ними деревянной походкой шествовали, глядя в разные стороны, Боря Дубов и Аня Залетаева.